в моем распоряжении только и есть что барак, притулившийся к испанскому форту. А в бараке таз для мытья, кувшин солоноватой воды да короткая не по росту койка. И я не так обольщаюсь насчет своего могущества. Ну-ну, Барк, там видно будет. Все невольники зовутся Барками, так зовут и его. 4 года он провел в плену, но все еще не покорился, не может забыть, что был когда-то королем. Что ты делал в Марракеше, Барк? В Марракеше, наверное, и по сей день живут его жена и 3 детей, и сам он занимался там отличным ремеслом. Я перегонял стада, и меня звали Мохаммед. Там его призывали Каидой. Я хочу продать своих быков, Мохаммед. Пригони их с гор. Или у меня 1000 баранов на равнине. Отведи их повыше, на пастбище. И Барк, вооружаясь скипетром из оливы, правил великим переселением стад. Он один был в ответе за овечий народ. Он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята. И поторапливал ленивых. Он шел вперед, и все они доверяли ему и повиновались. Он один знал, какая земля обетованная их ждет. Богатой ученостью, овцам недоступной, он один читал дорогу по звездам, и один, ведомый своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда утолить у колодца жажду. А по ночам он стоял среди спящих овец, омытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежность. Растроганный слабостью и невидением стольких живых тварей, Барк, лекарь, пророк и повелитель, молился о своем народе. Однажды к нему приступили мавры. «Пойдем с нами на юг, за скотом». Шли долго, на 4-й день углубились в горное ущелье. Тут уже начинались владения непокорных племен. И тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку Барк и продали в рабство. Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у какого-нибудь мавра. Сняв обувь, я растягивался на толстой кашме. Единственная роскошь в обиходе кочевника — основа, на которой ненадолго возводит он свое жилище. И любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгучим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело. Под жгучим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою столь же неуклонно, как к смерти. Праздность и та обретает смысл. И каждый день кажется прекрасным, подобно дороге, ведущей к морю. Да, я знал невольников. Они входят в шатер, едва вождь извлечет жаровню, чайник и стаканы из ларца, где хранятся все его сокровища. Замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца, старое оружие и прочий дребедень, невесть как занесенная сюда, в пески, точно обломки кораблекрушения. И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки песчаной колючки, раздувает уголья, наливает воды в чайник. Со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы, с какими впору бы выворотить из земли могучий кедр. Он тих и кроток. Он так занят. Его дело — готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами ждет, скорее бы обжег новый день. Счастливы северные страны. Там каждое время года творит свою легенду. Летом утешая мечтой о снеге, зимой — а солнце. Печальные тропики. Там всегда одна и та же влажная духота. Но счастливая Сахара, где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде. Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник с наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В отяжелевшем теле пленника уже не всколыхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили, вспомнятся удары, к крики.